Практикант остался в своем углу возле копировального пресса. По-немецки он понимал только несколько слов. Он только 3 неделями раньше приехал в Вену из своего чешского гнезда, так что с его стороны не приходилось опасаться нескромности. К тому же он заснул. «Ну», — сказала Соня, когда они остались одни. Дембо встал. «Где была ты сегодня ночью? Какое тебе дело?» — гневно набросилась на него Соня. «Впрочем, я была у своей тетки. Она хворает и не хотела ночью оставаться одна». «Где живет твоя тетка? На Лихтенштейнской улице, что ли?» Соня покраснела. «Нет. На Мариахильф. Отчего ты упомянул Лихтенштейнскую?» «Она мне случайно пришла на ум. Впрочем, едва ли тетка твоя очень тяжело больна, иначе бы ты не собиралась в путешествие с Вайнером». «Так вот о чем речь. Да, именно об этом. Прости, пожалуйста, что я забыла попросить у тебя позволения», — сказала насмешливо Соня. «Ты не поедешь!» — крикнул Дембо. «Нет, поеду. Завтра в 9 утра. Я этого не желаю!» — закричал в ярости Дембо. «А я желаю», — сказала Соня все так же спокойно. «Надеюсь, ты понимаешь, что тогда между нами все будет кончено. А ты, надеюсь, понимаешь, что для меня все кончено между нами вот уже 25 лет?» «Вот как?» — сказал Дембо. «Ладно. В таком случае все ясно. Только одно должен я тебе еще сказать. Что ты мне поклялась никогда не любить никого, кроме меня». Дембо очень рассчитывал на это напоминание, но Соня рассмеялась. «В самом деле?» — спросила она. «Да», — ответил Дембо. «Прошлой осенью. В тростниковой хижине. Мы после ужина пошли в парк, и тогда...» «Не обещала ли я тебе, кроме того, что никогда не буду голодна? Такое обещание мне было бы так же легко сдержать. Я, право же, не думала, что ты такой ребенок, стани». «Может быть, ты это отрицаешь?» «Нет», — сказала Соня. «Но тогда я была почти девочкой, с которой ты мог делать, что хотел, а теперь я мыслящий человек. Это очень просто». Она пожала плечами. «Теперь все изменилось».